Глава 16. Fall. Саундтрек The Hills, ремикс. The Weeknd, Eminem. Доминик. Каталина решила поиграть в молчанку. СМС проигнорировала. В тренерский штаб не явилась. Ее игры мне порядком надоели, и моя выдержка на исходе. Испугалась того, что почувствовала? Вроде бы умная девочка, взрослая. И решения должны быть взрослыми, без вот этих метаний «хочу, не хочу». Если мне что-то по-настоящему нужно, я это беру. Если не нужно, избавляюсь. Не собираюсь ее ни с кем делить. И я впервые готов ответить тем же, черт возьми. Я и до пляжной вечеринки это понимал, но ее появление с Ортисом произвело эффект надлома. На меня будто разом свалились все существующие чувства. Их было чересчур много. Они давили и изнутри, и снаружи. Испытывали на прочность ударами бешеного пульса. Кромсали самообладание до хруста пальцев, сжатых кулак. Понятия не имею, как мне удалось сохранить броню беспечности, но тогда я по-настоящему осознал масштабы влияния, которое на меня оказывает Каталина. И речь не только про расшатанный контроль эмоций. Я даже телесные реакции перестал контролировать. Меня пугало не зарождение чувств к другому человеку. Меня пугала их разрушительная сила. Как оказалось, это заметил не я один. Валенсия все поняла без моих объяснений. Возможно, не только она. Я предъявил свое особое отношение к Эти каждому, кто был на пляже, и себе в том числе. Оставаться с ней наедине – это вообще что-то за гранью. Зато убедился, что сила воли еще при мне. Каталина сдавалась под моими касаниями, а я сдавался вместе с ней. Она хотя бы представляет, насколько красиво. Чувствует, как сильно я хочу обладать ею. Черт его знает, как мне удалось прекратить начатое. Но это точно стоило того, чтобы услышать «поцелуй меня». Шутки кончились, и Кити это признала. Мне до сих пор неизвестно, поговорила ли она с Ортисом. Об этом слизняке лучше пока не думать, не то сделаю себе же хуже. Напряжение и раздражение подгоняют поскорее выйти к воротам, но до начала игры почти 20 минут. Стало быть, торчать в раздевалке еще 10. Несколько раз сгибаю и разгибаю ноги поочередно, но волнует меня конкретное – левое. На тренировках допрыгался и пришлось заморозить колено. Действие вещества скоро закончится, даже на полтайма не хватит. Я бы снялся с матча, если бы соперниками была другая команда. Но в моей ситуации дело принципа – отражать удары по воротам центрального нападающего Соррента. Лукас Ривера, наш главный тренер и отец Валенсии, уже почти час мусолит схемы, которые мы обсуждали неоднократно за эти дни. С меня достаточно теории. Жажда действий подстегивает похлеще стимуляторов. Моя голова должна быть холодной. Мне важно сосредоточиться. А сделать это смогу, как только окажусь в шумной стадионной стихии, а не на скамье в душной комнате. Я готов играть. Не забываем, 10-й номер Соррента – левша. У опорного полузащитника недавно была операция на ключице. Слабое место их основного голкипера – правая девятка. По статистике он отразил 65% ближних ударов в верхний угол. Зачитывает Лукас факты смятого листка, кажущегося неуместным на фоне выглаженного люксового костюма. Наверняка тренер комкал его, нервно вышагивая по кабинету. «Рэйвен, свою статистику знаешь?» «Не считал». Отзываюсь я сухо. 89. Запасной вратарь Луи присвистывает и хлопает меня по плечу в знак одобрения. Он хороший парень и один из немногих в команде, с кем я иногда общаюсь за пределами футбольного клуба. Сидеть в запасе с мизерным шансом выйти на поле и оказывать при этом поддержку умеют не все. «Луи, у тебя 70. Неплохо. Резюмируем. В первом тайме играем в нападении. Нужно как следует измотать противников на их половине поля. Подставляемся по-умному. Штрафные нам тоже нужны». Сами не нарываемся. Я навестил букмекерский сайт и поставил на счет 3-1. Не подведите, парни. 500 евро на кону. Разряжает обстановку Жарди, стоящий рядом с Риверой. Мы с улыбкой фыркаем. Посмеемся вместе после финального свистка. Осаждает нас Лукас, затем складывает лист и сует его в карман брюк, оставляя ладонь там же. «Стройтесь на приветствие. Рейвен, задержись на пару слов». Парни удаляются на выход, а я направляюсь к отцу Валенсии твердым шагом. Многоговорящее выражение лица мужчины наводит на верный ход мыслей. Беседа будет касаться его дочери. Возможно, я выгляжу сейчас надменным мудаком, но ему не удастся навесить на меня чувство вины. «Что у вас с Валенсией?» «Она не сказала?» «Хочу послушать твою версию». «Мне не нравится этот учительский тон. Да, он главный тренер, вдвое старше, и до этого момента у нас было вполне комфортное общение, но это не дает ему права лезть в мою личную жизнь. Вне игры и тренировок Лукас Ривера – посторонний человек». «Лукас, мы с вашей дочерью достаточно взрослые, чтобы самостоятельно принимать решения. Мы поняли, что нам не стоит встречаться». Выкладываю я сдержанно, из уважения к нему и Линси. «И кто же из вас это понял? Одновременно додумались?» «Допустим, я первый. Что это меняет?» Черные густые брови с проседью свирепо сходятся на переносице. Ривера ниже меня на полголовы, но крепко сложен. Чувствую исходящее от него желание помахать кулаками, и это вызывает недоумение. Спускать на меня собак за прекращение короткой связи с Валенсией – перебор. Или я что-то пропустил, и мы теперь живем по законам шариата?» Тренер делает ко мне шаг и цедит сквозь зубы так, чтобы это слышал я один. «Валенсия 2 дня не отвечала на звонки, а вчера я приехал к ней и обнаружил ее в невменяемом состоянии». «Она была пьяна?» «Если бы», – морщится он. «Я нашел пакетик с порошком в ее сумке». «Черт». Новость о наркотиках заставляет остолбенеть. Ленси как-то обмолвилась, что в прошлом баловалась травкой, но я не придал этому большого значения. Прошлое есть прошлое. При мне она даже от табачного дыма воротила нос. И вдруг кокс? «Где она сейчас?» «В клинике». «Я поговорю с ней». «Я уже поговорил. Она сказала, что это все из-за тебя». Кулаки, сжимающие вратарские перчатки, наливаются тяжестью. «Моей вины нет в чужих слабостях. Я не пихал Валенсии наркоту в ноздри. Моя вина лишь в том, что я поверил ее сказкам о важности свободы в отношениях. Она лицемерила, чтобы угодить мне, а я облажался. Что ж, жизненный урок вынесен». Прочищаю пересохшее горло. «Я похож на дилера?» Недовольный моим ответом, тренер поджимает губы. «Доминик, я тоже когда-то был молод, но умел брать на себя ответственность за других, иначе не стал бы тем, кто я есть. Не заставляй меня думать, что я в тебе ошибся». Скользкие намеки Лукаса поднимают во мне волну протеста. «Я не мальчик на побегушках, не мать Тереза и не добрый самаритянин. Ривера – первый влиятельный человек в Гренаде, но это не единственный футбольный клуб на земле». «Если рассчитываете помыкать мной через свою дочь, то вы и правда вам не ошиблись, сеньор. Мне терять нечего». Он о чем-то раздумывает, не сводя с меня неприязненного взгляда, а затем произносит с перекошенной недоулыбкой. «Любому есть что терять. А теперь ступай». Разворачиваюсь и охотно покидаю раздевалку, чтобы присоединиться к строю ожидающих сокомандников. Я могу понять отцовские переживания, но не с такой постановкой вопроса, не со скрытой угрозой, сквозящей в последней фразе. Мне жаль, что из всех способов утешения Валенсия выбрала самый дерьмовый. Но поможет ей не жалость, а любовь, в первую очередь, к себе. Флэшбэк. «Между вами что-то есть?» — спросила Валенсия напрямик, как только мы уселись в БМВ. «Что-то. Я глубоко сомневался, что происходящее с Каталиной можно было назвать чем-то. Слишком мелочное и незначительное слово. Несмотря на то, что я бушевал из-за стычки с Ортисом, решил не уходить от ответа. «У нас не было секса, если ты об этом». Лэнси замолчала ненадолго, а потом предположила с усмешкой. «На тебя не похоже. Наверное, это серьезно». «Серьезно», — признался я в лоб. «Прости, Лэнси, но нам с тобой больше не стоит видеться». «Я не дура, Доминика. Все нормально». «Нет, не нормально. Я не хотел впутывать тебя во все это». Валенсия рассмеялась. В ее смехе сквозила горечь, а не радость, а я размышлял, насколько плохим был человеком, раз меня это не трогало. Почему с одной я выстраивал принципы, а ради другой нарушал каждый из них без раздумий? Наша последняя встреча с Лэнси завершилась не самым лучшим образом. Я видел, как тяжело ей было находиться в одной машине со мной. Понимал, что выглядел предателем в ее глазах. Но продолжать нашу пустую связь значило предавать Кэти и себя. Выбор без выбора. Внутри меня бушует яростный ураган, а снаружи нас встречает нудный мелкий дождь. Его остужающие капли падают на разгоряченную кожу, и это слегка отрезвляет. Вынуждает вспомнить, зачем я здесь. Мне нельзя подводить команду, я не могу подвести семью. Трибуны усеяны скандирующими болельщиками. Свист, гудки, речевки. Все смешивается в единый бодрящий фон, когда наша команда начинает шествовать к центру поля. Я иду вторым номером за капитаном и бросаю мимолетный взгляд на скамейку запасных, где обычно сидят тренеры, ассистенты и остальной персонал. Я знал, что Каталины там нет, но искать ее в толпе стало навязчивой привычкой. Отворачиваюсь, стараясь изгнать разочарование. Соперники в сине-белой форме маршируют навстречу, и мы останавливаемся в центре поля для соблюдения традиционного ритуала перед расстановкой и жеребьевкой. Вытягиваю руку и с воинственным видом следую вдоль шеренги Соррента. Раскрытые ладони игроков задевают друг друга в приветствии. На лицах каждого торжествующая улыбка, но не на моем. Особенно, когда очередь доходит до Ортиса. Столкновение наших враждебных взглядов длится секунды, но и этого хватает, чтобы из моих легких мгновенно откачался воздух. Щеки и шею придурка украшают широкие заживающие царапины, не скрытые короткой щетиной. От догадки об их происхождении кровь начинает толчками выбрасываться в виски. Гнев вспыхивает красным цветом перед глазами, но обстановка не дает задержаться и допросить ублюдка. Покончив с формальностями, мы расходимся по позициям. Иду к воротам жестким шагом, надевая перчатки, а вижу перед собой одно. Картину того, что могло произойти. И я хорош. Нужно было сразу ехать к Каталине и ставить вопрос ребром, а не выжидать, когда в ней проснется та смелая девчонка, которая подошла ко мне на пляже, задрав курносый нос. Прошло почти 3 дня, а я не знаю, что с ней. Если Ортис хоть пальцем ее тронул, уничтожу. Каталина. Меня знобит. Унять дрожь волнения не помогает ни худи, ни косуха, надетая поверх него. Набрасываю капюшон, прежде чем распрощаться с таксистом и выйти из машины. Дождь стегает в лицо колючими каплями, и я перехожу на бег, маневрируя через забитую парковку Гренады. Я успею ко второму тайму. Обязательно успею. Спонтанное решение отправиться на матч ударило мне в голову вместе с молнией, сверкнувшей за окном. Наспех размазав тональный чудо-крем Эммы по лицу, я влетела в первые попавшиеся вещи, прихватила пропуск сотрудника, и вот я здесь. С каждым шагом к стадиону мои высосанные из пальца опасения тускнеют, пока не угасают совсем. Решительность разливается по жилам, подгоняя вперед. Кажется, я не бегала так быстро даже на вступительном экзамене, а тогда я превзошла саму себя». Один лестничный пролет, второй – небольшой коридор с техническими помещениями, множество незнакомых лиц, снующих тут и там. И мои ноги в промокших кедах оказываются возле рекламных щитов, окружающих футбольное поле. Гул и крики зрителей пробиваются через пульс, наносящий удары по барабанным перепонкам, но это меня почти не волнует. Через пелену дождя взгляд отыскивает огромное табло, на котором только что мелькнул счет после первого тайма. 0-2 в пользу Гренады. Эти цифры исчезают, и вместо них включается прямой эфир. Оператор наводит фокус на влюбленные пары среди болельщиков, вызывая новый всплеск восторгов. Озираюсь вокруг и только сейчас осознаю размах события. Меня окружают десятки тысяч человек. Среди них и Эмма с Маркусом. А я собиралась отсиживаться дома, поджав хвост. И все из-за чего? Из-за ссадины на губе и малоприметного синяка? Доминик меня и не заметит. Больше делать ему нечего, как высматривать муравья в муравейнике. Чирлидерши устраивают на поле зрелищное шоу. Значит, перерыв еще не окончен. Топаю вдоль трибун к нашему тренерскому составу, обходя арбитра, ожидающих болбоев, операторов и охранников, расставленных с определенным интервалом. Ремешок с бейджиком на шее болтается из стороны в сторону от ветра. Трикотажный капюшон давно промок, волосы тоже. Но я забываю об этом, как только из мощных динамиков доносится голос ведущего, объявляющего выход команд. Замираю в нескольких метрах от тоннеля. Уши закладывают от свистов и топота фанатов. Торопливые удары сердца ощущаются повсюду. Оно колотится на износ, как в аварийном режиме. Первым показывается капитан Гренады, Неро, с узнаваемой повязкой на плече. Вторым суровой походкой следует Доминик. Мой американец. Черно-белая форма в грязных пятнах и растрепанные мокрые волосы лишь добавляют мужественности его образу. За время практики я не раз бывала на их играх, не раз наблюдала за выходом команд на поле. Но конкретно это мгновение заставляет задержать дыхание. Парни останавливаются, скорее всего, ожидая сбор соперников в противоположной части поля. Засматриваюсь на напряженный профиль с идеальным носом, украшенным брутальной горбинкой. Рейвен смотрит перед собой, и я расслабляюсь, радуясь, что осталась незамеченной. Мысленно желаю ему не пропустить ни одного мяча, и внезапно его плечи каменеют. Он поворачивает лицо прямо ко мне, и наши глаза находят друг друга. Перестаю дышать, не сумев распознать его изучающую реакцию. «Доминик не рад меня видеть?» А через секунду он покидает строй и размашистым шагом направляется ко мне, вгрызаясь острым взглядом в лицо. Не успевая удивиться этой безумной выходке, как его ладони уже обрамляют мою голову. На виду у всех, под прицелом камер, наплевав на осуждение. Еще никто не совершал ради меня таких сумасбродных поступков. Доминик умудрился без слов проорать так, что его услышали и в самой далекой галактике. Он внимательно пробегается по моему лицу и констатирует с триумфальной улыбкой. «Ты пришла». «Не люблю, когда меня называют трусихой», — бормочу я, дрожа от волнения. «Я тебя провоцировал». «Провокация удалась. Мы расстались с Кристианом», сообщая сумбурно, пока Доминик не отправился обратно. «Нас поливает дождь, обстоятельства не в нашу пользу, но я же решила доказать, что храбрая». Обвиваю напряженную поясницу, чтобы притянуться ближе, и утыкаюсь лбом в промокшую насквозь футболку. Рейвен обнимает крепко-крепко и, кажется, выдыхает. Или это самовнушение? В таком шуме сложно понять наверняка. Я думала, наш первый серьезный и осознанный контакт будет неловким, в стиле «Привет, привет, я свободна». «Я тоже». «Что дальше? Возьмемся за руки?» «Может, поцелуемся?» Но все произошло так естественно, словно и никогда не было по-другому. Господи, кого я обманывала? Я чувствовала эту естественность еще в первую встречу, а затем в каждую следующую. Рейвена зовут. По динамикам что-то объявляют, но я различаю только стук наших сердец. Доминик отрывает от себя мою голову и целует в губы. Обрадовавшись долгожданному поцелую, подаюсь навстречу, тут же забыв о толпе людей вокруг. и забыв о затонированной ране, черт бы ее побрал. Он мгновенно понимает, что что-то не так. Привкус крови во рту ощущаем мы оба. Доминик отстраняется и, подцепив подбородок, задирает мою голову к свету ярких фонарей. Нахмуренно проводит пальцем у края губы, откуда начала сочиться кровь, смешиваясь с прохладными дождевыми каплями. Его взгляд наполняется битым стеклом. Меж бровей проседает глубокая складка. Скулы приобретают заостренный контур. «Это он?» Вновь раздается имя Рейвена, уже ближе. Теряюсь, блуждая взглядом по сторонам. От резкого поворота, в который вошел разговор, зависаю, не зная, что ответить. Не нужно было сидеть дома без дела. Могла бы выдумать правдивую ложь. Я ведь предполагала такой исход. Мое молчание Рейвен истолковывает по-своему и произносит с угрожающим спокойствием. «Я разберусь с ним». «Доминик, пожалуйста». Мотаю я головой, вцепляясь в запястье. Подошедший Неро дергает его за плечо. «Рейвен, ты рехнулся?» «Иду!» Раздражается Доминик и обращается ко мне. «Альба в вип-секторе над нашей скамейкой. Попроси ее отвезти тебя ко мне после игры. У нее есть ключи». Он убегает, вклиниваясь в ряд к остальным, а я торопело провожаю его спину, переваривая события последних 5 минут. «Рейвен в самом деле хочет, чтобы я поехала к нему домой?» Судя по всему, отказ не принимается. «Куда прешь, баран?» – вопит Альба, яро взмахнув рукой на защитника Соренто. Тот под катом перехватывает мяч у нашего нападающего. Надо признаться, сделал он это филигранно. И на штраф не нарвался, и вот уже пасует другому игроку. Удар по мячу, и тот летит в ворота. Доминик реагирует без промедления, отражая атаку в воздухе встречным ударом ладони. Радостно кричу вместе со всеми, покоренная его прыжковой техникой. «Так его! Да!» Надрываю я глотку на пару с сестрой Доминика. На большом экране показывает лицо вратаря Гренады крупным планом, и мой вдох застревает на полпути. Рейвен на поле и Рейвен в жизни, как две стороны одной монеты. Сейчас он грозный, решительный, готовый к схватке в любую секунду. Таким мне тоже доводилось его видеть, и я не знаю, какой версии отдать предпочтение. Образ весельчака кажется несерьезным, но он как свет, на который летит темная часть меня. А образ дикаря – то, что так любит моя светлая сторона. Ее задача – успокоить, утешить, заласкать. Альба толкает меня локтем в бок и, поймав мой вопросительный взгляд, подмигивает. «Он тоже на тебя запал». Улыбаюсь вместе с ней, хотя губы онемели от холода, несмотря на комфортные условия. Над нами крыша, защищающая от дождя. А еще где-то внутри все теплеет от причастности к их семье. Мы с Альбой успели перекинуться парой фраз, когда я пробралась к ее месту под косые взгляды тренеров. Я же вроде как при менструальной присмерти. Меня поразило несколько вещей. Первое. Рядом было 4 пустующих места. И вторая. Младшая Рейвен совсем не удивилась моей странной просьбе насчет квартиры ее брата и ключей. Даже под сомнение не поставила. Лишь заявила, что вдвоем будет веселее, поскольку за ней приедет личный немногословный водитель отца. Личный водитель? Вот это да. У меня едва не сорвался вопрос, почему сегодня на матче Альба одна. Но передумала. Это не кстати и навязчиво. Выясню потом у самого Доминика. Мало ли, какими занятыми могут быть его родители. Боже, сколько всего нам предстоит узнать друг о друге. Стадион освещается множеством прожекторов, в лучах которых мельтешат капли воды. Погодка, конечно, не самая удачная, но Гренаде нет равных. На Кристиана стараюсь не смотреть, хотя это сложно с учетом его активной роли в игре. Он мне противен. Злорадно ухмыляюсь каждой его неудачной попытке забить гол. Пару раз оператор подлавливал их близкий контакт с Домиником, и я отчетливо видела агрессивные взгляды обоих. До конца игры остается полтайма, и наши соперники все чаще включаются в атаку, отбирая мяч. Вот и сейчас в центре поля начинается активный замес. Один пасует, второй отбирает. Болельщики со всех сторон подбадривают игроков, но их крики превращаются в белый шум, стоит Ортису перехватить мяч и понестись к штрафной зоне. Он, на удивление, ловко обыгрывает защитников и оказывается в критической близости от вратаря. Неро догоняет Кристиана, выбивает мяч в сторону, но другой игрок, Соренто, отбивает его головой четко в створ ворот. Доминик снова спасает команду. Он ловит мяч обеими руками и выбегает вперед, наверное, для передачи своим игрокам, но через мгновение останавливается и со всей дури швыряет его прямо в лицо Крису, стоящему в нескольких метрах. Тот отшатывается под громкое оханье зрителей и закрывает лицо ладонью. Почти сразу разносится пронзительный звук свиста, и я с ужасом встаю с места. Кажется, замолк весь стадион. «Что происходит?» – вскрикивает Альба. «Мы можем лишь видеть, но и этого предостаточно, чтобы оценить приближение катастрофы. На экране их столкновение транслируется крупным планом. Доминик надвигается на Ортиса стремительными шагами, а тот борзо раскидывает руки по сторонам, будто напрашиваясь на продолжение. Бывший начинает что-то выкрикивать, растягивая окровавленный рот в оскале, но закончить не успевает. Мой обезумевший американец налетает на Кристиана и бьет его кулаком в лицо. Один раз, другой, третий. Крис отшагивает на каждом ударе, сохраняя равновесие, но никак не защищается, словно только и ждал нападения. А потом Доминика оттаскивает кто-то из футболистов. Вмиг забываю и о дожде, и о холоде. А когда подбежавший к нему арбитр выставляет руку с красной карточкой, хочу просто умереть. Это все из-за меня. Из-за меня.